Я здорово устал и не успел опомниться, как уснул. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Я сел и огляделся по сторонам, даже испугался немного. Потом вспомнил. Река оказалась очень широкой, во много миль шириной. Луна светила так ярко, что можно было сосчитать все бревна, которые плыли очень далеко от берега, черные и словно неподвижные. Кругом стояла мертвая тишина. По всему было видать, что поздно, и пахло по-позднему. Вы понимаете, что я хочу сказать? Не знаю, как это выразить словами. Я хорошенько потянулся, зевнул и только хотел было отвязать лодку и пуститься дальше, как вдруг по воде до меня донесся шум. Я прислушался и скоро понял, в чем дело. Это был тот глухой, ровный стук, какой слышишь, когда весла ворочаются в уключенных тихой ночью. Я поглядел сквозь листву ивы. Так и есть. Далеко, около того берега, плывет лодка. Я не мог разглядеть, сколько в ней человек. Лодка все приближалась, и когда она поравнялась со мной, я увидел, что в ней сидит только один человек. Уж не отец ли, думаю, хоть я его и не ждал. Он спустился ниже меня по течению, потом подгреб к берегу по тихой воде, причем проехал так близко, что я мог бы дотронуться до него дулом ружья. Это и правда был отец, да еще трезвый, судя по тому, как он работал веслами. Я не стал терять времени. В следующую минуту я уже летел вниз по течению без шума, но быстро, держась в тени берега. Я сделал мили 2,5, потом выбрался на 1/4 мили ближе к середине реки, потому что скоро должна была показаться пристань, и люди оттуда могли увидеть и окликнуть меня. Я старался держаться среди плывущих бревен, а потом лег на дно челнока и пустил его по течению. Я лежал, отдыхая и покуривая трубочку, и глядя в небо. Ни облачка на нем. Небо кажется очень глубоким, когда лежишь на спине в лунную ночь. Раньше я этого не знал. И как далеко слышно по воде в такую ночь. Я слышал, как люди разговаривают на пристани. Слышал даже все, что они говорят, все до единого слова. Один сказал, что теперь дни становятся длинней, а ночи короче. Другой ответил, что эта ночь ему думается не из коротких. И тут они засмеялись, он повторил свои слова, и они опять засмеялись. Потом разбудили третьего и со смехом пересказали ему, только он не засмеялся. Он буркнул что-то отрывистое и сказал, чтобы его оставили в покое. Первый заметил, что он непременно расскажет это своей старухе, ей, наверное, очень понравится. Но это сущие пустяки по сравнению с теми шуточками, какие он отпускал в свое время. Я услышал, как один из них сказал, что сейчас около 3 часов, и он надеется, рассвет задержится не больше, чем на неделю. После этого голоса стали все удаляться и удаляться, и я уже не мог разобрать слов, слышал только неясный говор, да время от времени смех. И то казалось очень издалека.